Глава 6. Знала бы я, чем обернется для нас это путешествие, стребовала бы с леди Ронг название яда, которым отравят моих оборотней. Богиня, все 3 дня, пока их лихорадила, думала, сама сгорю заживо. У нас под рукой не было лекарств, не было ненужных трав, ни книг, где описывалась бы болезнь и способ лечения. Зато у нас была Пенелопа, которая первой заметила признаки болотной лихорадки. Да, нам не повезло дважды. Мало того, что ребят отравили, так те еще подцепили эту, несомненно, страшную дрянь. Позже Пенни признала ее неизбежной. Иммунитет оборотней ослаб из-за яда, а мы как раз находились на болотах. Я лишь огорчалась, что не сразу поняла, что в организме Элайзы и Асакура яд. Да кто бы понял, я так вообще чувствовала себя бесполезной. Со всей своей мощью и магической силой не могла сделать ничего. Поражаюсь, как у парочки зазнаек хватило сил вытащить себя, а заодно и нас с Пенелопой из болота. Ведь оставаться там было опасно. Сил-то им хватило, но вот после... Я молилась богине о их здоровье, как проклятая выла над их почти бездыханными телами, и только мешалась Пенелопе, которая упрямо оттаскивала меня от оборотней и, как заведенная, повторяла, что все будет хорошо. Не было. Не было хорошо, было страшно, отвратительно и больно. А если вспомнить, что из провизии у нас был самый мизер, то положение оказалось совершенно безвыходным. И я 3 раза благодарна Пенни за ее уверенность и способность привести меня в чувство. Она нашла не только правильные слова, но и напомнила мне, что мы команда, а значит, наша ответственность делится поровну. Я, как заведенная, бегала по лесу в поисках нужных трав, пока не плюнула и не привлекла к делу свою силу. Расцветали же цветы от моего смеха, появлялись бабочки от радости, значит и нужные лекарственные растения прорастут. И пусть Пенни на пальцах объясняла, как они выглядят, у меня хоть и не сразу получилось. Отойдя на приличное расстояние от нашей вынужденной стоянки, я прибегала к магии. Бывало, что с корнем вырывались деревья, бывало, что вспыхивали очаги пожара или с неба обрушивались потоки ледяной воды. Я была намерена выиграть и получить нужный результат, поэтому настойчиво взывала к магии, требуя нужные растения. Потом, правда, приходилось локализовывать последствия буйства силы, не давая огню расползтись по всему лесу, возвращая деревья на прежние места, магически заставляя землю вновь принять пострадавшие деревца. Держалась на одном упрямстве и желании вылечить своих друзей, хотя на мне была защита нашей стоянки, помощь в поиске лекарственных трав, также я поддерживала костер, а заодно варила жидкую кашу и чай. Матушка Софи могла бы мной гордиться, потому что ни разу я не спалила кашу, да и на вкус она оказалась нормальной, а не горькой или безвкусной. Пенелопа постоянно поддерживала оборотней в нужном ей состоянии, не давая им полностью уйти в забытье и не позволяя повышаться температуре их тел. Она, как и я, не спала все 3 дня. Мало того, опустошала свой резерв без его наполнения и подпитки. В какой-то момент я решилась стать аккумулятором ее силы, не думая, что могу пострадать или отрубиться в не самое подходящее время. А ведь именно я страж огня, боевой маг, который в случае нападения должен отражать атаки. Впрочем, именно так и произошло. Я и сама не поняла, как это случилось. Вот я сидела у костра, кусала губы, чтобы не уснуть, и тянулась к источнику магии Пенни, устанавливая связь невидимой ниточкой. Чувствовала, как моя сила неохотно, но откликается, и тихо радовалась, что щечки подруги постепенно розовеют. Она только-только прикорнула рядом с ребятами, 30 раз заверив меня, что антидот подействует, и сейчас им требуется сон, что через несколько часов она проверит оборотней, подпитает своей силой, а пока, мол, и я могу поспать. Я закрыла глаза лишь на секунду. Клянусь, всего секунда, а открыла, когда меня тормошила истошно кричавшая Пенелопа. «Хейли! Ради богини! Хейли!» «Пенни!» Я вскочила на ноги и резко осела обратно на землю. «Твой щит мерцает! Они сейчас пробьют его, Хейли!» Я не понимала ровным счетом ничего, пока не увидела все своими глазами. На нас напала низшая нечисть. Ее было так много, что в первое мгновение у меня сердце ушло в пятки. Испугалась. Лоб покрылся испариной, руки мелко дрожали. Как маленькая девочка, разинув рот, смотрела на мелких бесов и нечисть третьего порядка, скаливших пасти и методично готовящих прорыв. Они нападали одновременно на разные точки щита, заставляя его трещать, сыпать искрами. Мозг вскользь отметил, что бей они в одно место, сейчас меня уже некому было бы разбудить. Пошатываясь, я поднялась. «Пенни, иди к оборотням», — потребовала хрипло. «Посиди с ними, я наложу на вас защиту. Если не справлюсь, у вас будет время продержаться до прихода мастера». «Хейли!» «Не обсуждается. Твоя задача — вылечить ребят. Моя — не пустить к вам нежить. Давай, подружка, будь умницей». Пенелопа начала лихорадочно собирать травы, лежавшие у костра, перетаскивая все, что могло понадобиться для лечения. Я же быстро разожгла костер возле лежанки Асакуры и Элайзы. Хорошо, что выбрала больший периметр для защитного купола. Сейчас предстояло сузить диаметр его действия с 30 до 7 метров. Думаю, столько хватит Пенелопе на маневры с костром и небольшие перемещения. О том, что сама окажусь без защиты, говорить ей не стала. Сейчас будет легче перенастроить уже имеющийся щит, чем накладывать новый. Все взяла. Я почти пришла в себя. Тело не дрожало от предстоящего ужаса. «Да, но...» «Я справлюсь, Пенни. Верь в меня». А сама не очень-то в это верила. «Страшно. Тьма, как же страшно. Нет рядом ни Коши, ни Асгара. Но есть те, кто мне дорог, за кого я буду бороться. И не важно, что это очередной экзамен. Последние события показали, что нам не дают поблажек. Все ситуации максимально приближены к реальности. Значит, и в бою легко не будет». Я вздохнула и потянулась к защитному плетению, перебирая ниточки, настраивая их на новый спектр действия. Чуть не пропустила удар, лишь в последний момент присев и с небольшой заминкой возвела щит. Зубастое чудовище с воем отлетело в сторону, а до меня только дошло, что сражаться придется голыми руками, нет ни клинка, ни меча. «Агаран!» Я выпустила струю пламени, заставляя магию работать на минимуме, потому что, учитывая степень выброса, пожара и так не избежать, а если еще и в полную силу, то радиус поражения будет невероятным. И насколько же я была удивлена, увидев, что мой огонь никак не навредил чудовищам. Этого не могло быть, бред какой-то. Пламя жадно лизало землю и деревья, и я поспешно призвала магию воды, затушив свой выброс. «Давай же, Хейли, вспоминай, какая мелкая нечисть не боится огня?» Я носилась по поляне, ограждая своих друзей от нападающих, сбивая монстров воздушной волной, но, по сути, не причиняя им никакого вреда, и абсолютно не понимала, почему не могу уничтожить нежить. Стала лихорадочно вспоминать лекции Картсанда, занятия декана и лабораторные нашей любимой леди-ведьмы Вероники Элвер. И пусть леди Элвер преподавала сложнейшие и простейшие яды, но я-то отлично знаю, что, вдохнув ядовитые пары, можно надолго выпасть из реальности и представлять перед собой все, что угодно. А учитывая, что сейчас экзамен сдает Пенелопа и оборотни отравлены, додумать мысль не получилось, потому что меня вновь атаковали, причем явно намереваясь откусить голову. Я едва успела проскользнуть под лапой чудовища и с изумлением обнаружила любопытную вещь. «Пространственная материя и кукловод!» — осенило меня. «Нужно найти точку, в которой материи соприкасаются, выводя монстров из субпространства в нашу вселенную, потому что именно там и сидит тот, кто дергает монстров за ниточки. Думай, Хейли!» Я продолжала отбиваться от ударов и клыков, а сама соображала, где могла бы находиться точка соприкосновения. Так, защитный купол имел диаметр 30 метров. После прорыва материи чудища разошлись по всему периметру, однако изначально где-то их было больше. «Черт, ну почему я спала?» «Пенни!» — закричала, пригибаясь. «Где монстров было больше всего?» Я надеялась, что она не только услышит меня, но и ответит. И слава богине, если Пенни проснулась сразу, как на нас напали, и успела это заметить. Мне повезло. «Направо!» — раздался крик. «Шагов 20!» «Какая ж я дура! Могла бы и догадаться, что самые огромные и страшные чудища будут караулить точку. Это стресс, это, видимо, просто стресс. И как поднырнуть под них, при этом не покалечив себя? Им-то ничего не будет». «Пенни, не пугайся!» Предупредив, покатилась по земле, уходя от очередного удара лапой. Я призвала стихию земли и задержала дыхание. Никогда не приходилось чувствовать себя в роли крота, но сейчас именно им практически и была. Единственный выход, пришедший на ум, проползти под землей. Правильно или нет ли, но это все, что мой мозг пожелал выдать. Не рассчитала глубину и сразу ушла слишком низко, едва не задохнувшись, но тут мои стихии пришли на выручку. Голову окутал воздушный пузырь, а огонь и вода помогли прочертить путь до монстров. Я жадно дышала, стараясь не думать о том, что глаза залепила земля, а в волосах и на одежде копошатся черви и, кажется, мелкие грызуны. Зато радости не было предела, когда убедилась, что точку нашла верно, и, грубо ворвавшись в плетение, разрушила его. И только после этого пробилась на поверхность. Как и следовало ожидать, чудища замерли. Однако кукловоду не потребуется много времени, чтобы, отдав приказ, вновь привести их в действие. Я должна успеть проникнуть к нему и дать бой прежде, чем он это сделает. Слова заклинания сами вспыхнули в сознании, и, отплевываясь землей, я мысленно их повторила, а затем выстроила нужный жест и выплела формулу. Получилось. Меня окутало серебристым мерцанием. Представляла, что Пенни видит лишь мои смазанные очертания, однако понимала, что сама я никуда не исчезаю, а меняю одну реальность на другую. Но и догадывалась уже, кого должна была увидеть в роли кукловода. Иначе и быть не могло, учитывая, что ребят экзаменовали деканы их факультетов. Я не хотела биться с отцом, но и удивления не испытала, увидев его. Только сожаление. «Долго ты?» — протянул он и первым запустил в меня пульсар. «Вы подгадали правильный момент», — произнесла, уходя с траектории удара. «Рада тебя видеть, отец». «А я даже не знаю, кого вижу», — хмыкнул он. «То ли мою маленькую Хейли, то ли земляное чудовище. Ты что, землю ела?» «Ясно. Он специально отвлекает меня разговором, чтобы утратила концентрацию и дала ему возможность возобновить и зациклить плетение на монстров. Хороший ход. Ведь пока бы я сражалась с ним, чудища продолжали бы взламывать защитный купол. Три пульсара были пущены мной в декана Сизари. Два из них — отвлекающий маневр, один, чтобы сжечь нити кукловода. Все получилось. Да только меня тут же отбросило волной огня, едва сумела быстро вскочить на ноги. Победить отца в магическом поединке практически нереально». «Молодец!» — прокомментировал он мои удачные действия. «Ну что дальше, Хейли? В отличие от тебя, я знаю, как управлять блуждающими, а вот ты опять допускаешь ошибку. Эмоции, доченька!» Он прав. Трижды прав. Я едва сдерживала свою магию. Смесь из четырех стихий клокотала внутри и желала выхода. А в следующий миг перед глазами мелькнуло холодное лезвие. Я еле успела прикрыться щитом, да только все равно поранила руку. Тягучие капли крови упали в пространство и тут же исчезли. «Ты меня убить хочешь?» — вскрикнула, уходя от серии ударов и взмахов. «Мы не играем, Хейли, и это не учебный бой», — ответил отец и рявкнул. «Хватит расслабляться, я больше не стану тебя жалеть». И вздохнуть не успела, как вновь была атакована, причем не только оружием, но и магией. Эти несколько минут превратились для меня в настоящий кошмар. Отец напирал, атаки становились жестче, кровь уже не просто капала, я вся была в крови, потому что не могла ни укрыться от ударов, ни отбить их. Голова шла кругом, а папа все продолжал. В какой-то момент почувствовала себя деревянной болванкой на полигоне. На мне сейчас точно так же отрабатывали удары и останавливаться не планировали. Огненные атаки отца ни водой, ни своим огнем я отбить не могла. В первом случае образовался пар, из-за которого я перестала видеть, и декану хватило мгновения для очередной атаки клинком. Во втором случае наши стихии сливались, усиливая поток, и в итоге я падала, не желая быть сожженной заживо. Воздушной магией не пользовалась, прекрасно понимая, что воздух окажется мощным катализатором, но никак не препятствием. «Ну же, девочка!» — кричал отец. «Не заставляй меня разочаровываться! Ты же страж, Хейли!» «И что?» — рявкнула в ответ, взбешенная подлой подножкой и очередным ударом. «Докажи, что не просто так занимаешь место среди студентов. Подтверди, что тебя взяли не по ошибке». «Это шутка такая? Или он специально заставляет вспоминать первый год обучения, когда все были против меня, и настолько обуяла злость, что я буквально заполыхала?» «Видимо, все-таки зря». А в следующее мгновение в моих руках появился клинок рода. Яркая, безбашенная улыбка промелькнула на лице отца и также стремительно пропала. «Остановись! Ты сожжешь его!» Но я уже не владела собой. Гнев на обидные речи родителя сделали свое дело. Я больше не контролировала выбросы огня, однако... Вместо того, чтобы расплавиться, оружие раздвоилось, приняв иную форму. Я стала владелицей парных клинков, но, откровенно говоря, не знала, что мне с ними делать. С одним-то управиться не могла, а тут два. «Невероятно!» — выдохнул папа и провел пробную атаку. То, что выпады ложные, поняла сразу, хотя мне и пришлось тяжело. Дыхание сбилось, стихия тянула резерв. Ладно, хоть вес одного оружия распределился на два клинка, что давало силы их удержать. А вот как ими драться — другой вопрос. Мы парными не тренировались ни разу, и, боюсь, сейчас родовой клинок просто надо мной посмеялся. Вроде и на силу откликнулся, но в то же время никакой помощи. Машинально покрутила ножи в руках, запястья тут же отозвались болью. Да. «Хейли, оружие — это всегда продолжение тебя самой, твоих рук, если тебе так удобно». Поучения карт Санда всплыли в голове сами собой. Он постоянно напоминал, что к оружию нужно относиться с любовью, хотя я не понимала, как вообще возможно любить железяку. Однако сейчас на его наставление взглянула иначе. «Если что-то считать обузой, оно и будет таковой». Я скрестила клинки над головой, защищаясь от выпада отца, и впервые устояла на ногах, не отклонившись назад и не покачнувшись. Да, у меня меньше сил для удара, мужчина всегда сильнее, но я увертливее и быстрее, значит, моим спасением станут множественные молниеносные атаки и перемещения. И юлой завертелась в пространстве, где не было ни земли, ни неба, превратившись из защищающейся в атакующую. Да, часто удары сыпались мимо цели, но заставляли отца двигаться, отступать, давая мне шанс ударить и задеть, ощутить уверенность, успокоиться и не опасаться сделать больно. Папа же не боялся причинять мне боль, и он прав. На поле битвы враг может обернуться кем угодно, но это не значит, что я должна сложить оружие и отступить. Я вынудила отца перейти с магической дуэли на ближний бой, заставила забыть о магии, почувствовать азарт схватки. Я-то ни на секунду не отказалась от стихий, и теперь в драке помогала воздушная. Когда мне не хватало скорости, порыв ветра подхватывал меня и уносил на нужное расстояние так стремительно, как мне того требовалось. Я могла высоко прыгнуть или нырнуть между ног декана так быстро, что тот не сразу замечал, куда я делась. Может, кто-то и скажет, что это нечестно, но, во-первых, мой противник опытнее и сильнее, во-вторых, на войне все средства хороши. Низко пригнув спину и заведя руки назад, я резко подпрыгнула вверх, обрушилась на декана Сизари залпом ударов и, наконец-то, его повалила. Падение в никуда смотрелось так странно. Нечто похожее было, когда Коша рассказывал и показывал мне историю жизни Хеллы. Мы тоже находились непонятно где, зависнув в пространстве. Собственно, сейчас-то понимала, что это субпространство. А тогда было страшно и ужасно не по себе. Два клинка скрестились у шеи декана Сизари, и я прохрипела: «Сдаетесь?» «Зачтено». Улыбаясь, ответствовал он, и в следующее мгновение нас засосала воронка. Я не успела ни пикнуть, ни сориентироваться, как со всего размаху шлепнулась на траву. «Экзамен сдан!» Голос мастера слился с другим, таким родным и обеспокоенным. «Ласточка моя!» Едва я опомнилась и поднялась на ноги, как на меня свалилась Пенни, а за ней и оборотни. «Богиня!» — взвыла я, но тут отец ловко вытащил меня из кучи малы. «Девочка моя!» — начал было папа, но его тут же отпихнула Софи. «Золотко мое! Что эти ироды с вами сделали?» Отец не успел ни прикрыться, ни возмутиться, как тяжелая метелка матушки прошлась по его спине и шее. «Я тебе покажу, как калечить мою девочку! Горе-папаша!» «Госпожа Ротовская!» Ректор оказался позади меня. «Я бы попросил!» «Замолчи, Альгар, а то и тебе достанется! Ты клялся мне, что бой будет у деревни и перед нашим походом! И что я вижу?» Ребята проходили экзамен и достойно его сдали. Как оказалось, леди Вероника Элвер тоже находилась на заднем дворе матушки. «Ах ты, ведьма! Чем ты оборотни отравила?» Я лишь с удивлением наблюдала за тем, как Софи раздает тумаки своей метелкой. У меня банально язык онемел от шока. Леди Элвер не успела пригнуться, и прутья метлы прошлись по ее лицу. Женщина аж зашипела от гнева. Но через мгновение матушка вновь поперла на леди-ведьмочку, вынуждая пятиться назад. «Вон!» — кричала она. «Ироды! Чтоб ноги вашей на моей территории не было! Пошла вон!» «Госпожа Ротовская, возьмите себя в руки!» — рявкнула леди Вероника, и магией заставила метелку замереть. «Мы должны привести студентов в надлежащий вид и...» «Леди, лучше верните метелке подвижность!» Одновременно как-то сипло попросили ректор и декан Сизари, однако опоздали. Я впервые видела оборот матушки, и это было страшно. Ярко-синяя волчица, ростом с человека и со скаленной зубастой пастью, надвигалась на леди Элвер. Хвост яростно бил по бокам, лапы выпустили когти. Аж дух захватило от такого зрелища. «София обернулась!» — раздался крик на всю улицу. «Прячьтесь по домам!» «Это что же, матушку все настолько боялись?» «Впрочем, неудивительно». «Госпожа Ротовская, не заставляйте меня применять к вам силу», — невозмутимо предупредила леди Вероника. «Леди Элвер, немедленно в академию», — приказал ректор. «И изучите особенности оборотней с синей шерстью». Мастер создал портал за спиной преподавательницы по ядам, и только та успела повернуться, как мощный удар синей лапы отправил леди Веронику прямиком в портал. «Знаете, пожалуй, и мы пойдем», — засуетились деканы магис и целителей, а лорд Севастьян Арнелли добавил. «Софи — прекрасный лекарь!» Они спасались бегством. Не дожидаясь ответа, леди Милена и лорд Севастьян исчезли, оставив ректора и декана стражей разбираться с разъяренной волчицей. «София, ты бы сначала детям помогла», — мягко, точно зная, на что надо напирать, произнес лорд Альгар. «А потом бы чинила самосуд». На морде синей волчицы появилась кривая ухмылка, не сулившая ничего хорошего ни моему отцу, ни ректору. «Хейли! Пенни! Ребята!» Я резко обернулась на крик и увидела Ривена, который бежал к нам из дома Софи. И все бы ничего, но выглядел он совершенно счастливым, обескураженным и удивленным, но явно довольным. А это несправедливо. Мы там мучились, переживали, а он тут на харчах матушки отъедался. Пенни медленно осела на землю и всхлипнула, но тут же резво подскочила и крепко обняла артефактора. «Что случилось? Почему ты плачешь, Хейли? Что с оборотнями?» «А с тобой?» «Не осталась я в долгу. Было обидно. Судя по всему, его личный экзамен прошел не в пример легче. Ты о нас хоть немного волновался?» Брат опешил и опустил взгляд, и Пенелопа, отстранившись, шокированно на него посмотрела. «Я знал, что с вами ничего страшного произойти не может. Это ведь экзамен». «Экзамен?» Просипела Пенни, а затем влепила Ривену пощечину. «Мы тоже знали об экзамене, Ривен, но мчались к тебе на помощь, боясь, что и тебе устроили точно такие же отвратительные условия выживания. Оборотни отравлены, Хейли сражалась с полчищами монстров, а я почти выгорела. Зато ты знал, что с нами ничего не случится. Вот спасибо тебе, низкий поклон за твою веру». «Что значит выгорела?» — подскочила к ней. «Ответь, Пенни». «Я не чувствую отклика магии!» — всхлипнула она и прижалась ко мне. «Нет, нет! София!» Грозный окрик лорда Альгара заставил нас вздрогнуть и обернуться туда, где недавно стоял мастер. «Хейли, я сплю?» — прошептала подруга. «Тогда я тоже сплю». Это было немыслимо, однако происходило на самом деле. Волчица мощным пинком отправила ректора в полет, причем не в сторону калитки, а в воздух. А когда тот вновь приблизился к земле, повторила маневр, вложив в удар большую силу, только на этот раз отправив его за пределы своего дома. «Ты!» — Софи обернулась к отцу. «Перенеси детей в дом! Немедленно!» Честно говоря, на месте папы я бы тоже молнией метнулась исполнять приказ. Настолько жутко выглядела волчица, и столь устрашающей была демонстрация силы. «Покажу вам, как над детьми издеваться!» Мы с Пенелопой синхронно сглотнули и теснее прижались друг к другу. Такой матушку Софи видеть мне не доводилось, и хочется верить, что подобного больше не случится. «Хейли, Пенни, Ривен, в дом!» «Да, матушка», — поспешно выпалила я и, поддерживая подругу, устремилась в дом.